Часть третья. Этой ночью поспать нам не удалось. Сначала громкий крик, а потом жуткий вой заставили нас покинуть свои теплые постели. Яшка ворвалась в мою комнату всклокоченная, с узкими от сна глазами. «Ты слышала? Что это? Кто-то кричал?» «Похоже». Я подошла к окну, но за ним была кромешная темнота. Фонарь освещал другую сторону дома. Не видно ничего. «Пошли посмотрим. Может, кому-то помощь нужна?» Яшка уже полностью проснулась, и ее глаза светились, как два прожектора. «Чупакабру не боишься?» Я напялила халат. «Сейчас всю кровь высосет». «Пусть лучше жир высосет!» Яшка хохотнула, но получилось это как-то нервно. Мы спустились вниз, выскользнули за дверь и остановились под пятном света, который рассеивал большой фонарь. «Мы сейчас на виду!» — с придыханием прошептала подруга. «Как на ладони!» «У кого на виду?» — я судорожно сжала пояс халата. «А?» «У того, кто напал на человека!» Голос Яшки звучал замогильно. «Кто-то же кричал!» «Яшка, прекрати!» Я хотела сказать, что она зря нагоняет ужас, и, возможно, всему есть объяснение, но тут крик раздался снова. Он несся со стороны озера и был наполнен нечеловеческим страхом. Мимо двора с лаем пронесся Кутузик, и мы с Яшкой переглянулись. «Может, там кого-то убивают?» Подруга закусила кулачок. «Зверь, которого Лолита видела, жрет бедную женщину!» Кричала ведь женщина. «Какой зверь, Яшка, прекрати!» Я метнулась в дом, схватила фонарик, и мы помчались к озеру, даже примерно не понимая, что будем делать. Почти достигнув водоема, мы остановились, тяжело дыша, и Яшка прошипела. «Выключи фонарик, нас же видно!» Я щелкнула кнопкой, и мы погрузились в темноту, которая казалась враждебной. «Слышишь?» – прошептала подруга, прижимаясь ко мне теплым боком. «Что?» Я прислушалась, и мое сердце ухнуло в пятки. Кто-то стонал, жалобно и надрывно, а сквозь эти стоны доносилось утробное рычание. И тут позади нас под чьей-то ногой хрустнула ветка. В темноте кто-то был. «Я сейчас в обморок упаду!» — проблеяла Яшка. А я ощущала практически то же самое. С другой стороны опять хрустнуло. И я, включив фонарик, направила туда луч света, не в силах сохранять спокойствие в этой жуткой темноте. Он тут же вылетел из моих рук от чьего-то удара, и я почувствовала, как меня обхватывают сильные руки. Рядом кряхтела и повизгивала Яшка. Видимо, и ее схватил неведомый злодей. Как можно шире открыв рот, я заорала, надеясь, что все-таки кто-нибудь меня услышит и прибежит, если не будет поздно. Сноп света из мощного фонаря ударил мне в лицо, и я зажмурилась, продолжая орать. «Да закрой ты рот!» Хриплый раздраженный голос проник в мое сознание, и я захлопнула коробочку, дрожа как заяц, пойманный в капкан. «Сейчас здесь будет мой парень! Он пошел за ружьем!» — ляпнула я и мысленно застонала от своей тупости. «Какой парень, недоразумение!» — рявкнула по ту сторону света. «Вы что здесь делаете?» «Парня с ружьем ждем!» Услышала я голос Яшки и застонала снова. «Эх, сейчас он задаст вам! Он каратист! У него черный пояс!» Фонарь переместился вверх, освещая нашу честную компанию, и я увидела внуков Лолиты. Один из них держал Яшку за шиворот, а второй вцепился мне в воротник халата, скрутив тугой узел, отчего рукава подскочили и врезались в мои подмышки. «Пока сюда бежит ваш каратист с ружьем, поведайте, что вы здесь забыли?» Испанский внук тряхнул Яшку, и она возмущенно зашипела. «Что надо?» В этот момент раздался вскрик, и испанцы, забыв о нас, кинулись в темноту. Мы, недолго думая, ломанули за ними, следуя за шумом и треском, которые они создавали. «Ой, как страшно!» – приговаривала Яшка, не отставая от меня ни на шаг. «Ой-ой-ой!» Внезапно из темноты показалось лицо внука, и мы чуть не упали, резко затормозив. «Валите домой! Брысь отсюда!» «А чего ты командуешь?» – просвистела я, держась за бок. «Сам вали домой!» «Я сейчас...» — он не договорил. Рядом появился его братец и сказал. «Все, Саша, звони в полицию. Труп». «Труп?» — мы с Яшкой смотрели на них во все глаза. «А кто? А что случилось? Эта женщина? Ее монстр съел?» Саша никак не отреагировал на нас. Он набирал номер и отошел в сторону. А вот лицо Романа не предвещало ничего хорошего. В свете фонаря оно казалось жестким и слегка потусторонним. «Идите отсюда! Вам что, заняться нечем, кроме как по лесу ночью шарить? Как-то подозрительно это все!» «Не подозрительнее, чем ваша прогулка в это позднее время!» – парировала Яшка. «Откуда мы знаем? Может, там ваш сообщник орудует?» «Что?» Его лицо вытянулось, а брови сошлись на переносице. «Ты что мелешь, одуванчик?» Яшка от такой наглости захлопала ртом, как рыба, а я уже вознамерилась объяснить этому испанскому принцу, как нужно разговаривать с женщиной, как он вдруг сказал. «Вы что, хотите с полицией разговаривать? Идите домой, пока они не приехали!» «Пошли!» Я потянула Яшку за рукав, мысленно соглашаясь с ним. Было прохладно, страшно, и совсем не хотелось проторчать здесь до утра. «Куда?» – она уперлась, как баран, сверля взглядом Романа. «Туда!» – прошипела я, подталкивая ее в сторону дома. Яшка, видимо, все-таки сообразила, что уйти отсюда – наилучший вариант, и погрозила мужчине пальцем. «Я запомнила!» Мы быстро пошли к дому, и уже возле тропинки я вдруг услышала в ближайших кустах шорох. По спине поползли мурашки. «А вдруг это убийца?» «Ты слышала?» Яшка напряглась. «Да, слышала». Кусты снова зашевелились, и мы уже готовы были бежать, сломя голову, но тут из листвы показалась лохматая голова, и я узнала Кутузика. «Ах ты, бедная собака!» — воскликнула я, присаживаясь на корточки. «Измотали тебя этими страстями! Один защитник на всю деревню!» Кутузик заскулил и пополз к нам, виляя хвостом. «Что это у него?» Яшка протянула руку и сняла с его ошейника кусок цветастой ткани, будто вырвана откуда-то. «Да он ранен!» Она протянула руку, и в сумеречной темноте я увидела темное пятно крови. «Давай-ка домой!» Мы подхватили пса и помчались вперед, теряя шлепанцы. «Что же случилось с тобой? Кто тебя так укусил?» — ласково приговаривала Яшка, перевязывая Кутузова. «Молодец! Хороший пес!» Он жалобно скулил, но сидел смирно, даже когда я обрабатывала зеленкой следы от огромных зубов на его шее. Повезло ему, что шерсть густая, иначе все могло закончиться куда хуже. Я посмотрела на задумчивую Яшку. Что же это за животное такое? А самое главное, кого оно убило сегодня в лесу? Я уж не знаю. Яшка рассматривала клочок ткани, который притащил на себе пес. У вас тут что, медведи водятся? Нет. Тогда это не поддается объяснению. Или... Только не говори, что это монстр. Я и слышать не хотела об этой мистике. Может, забрел хищник какой-то? Всякое бывает. Ткань-то с женского платья, Яшка помахала лоскутом. Такие расцветки еще в прошлом веке в моде были. Наверное, не молодая была. Что за жуть творится? Вздохнула я. Приехали отдохнуть. Да ты что? «Это же настоящий детектив!» Яшка высунулась из окна, услышав вой сирен. «Я бы поучаствовала!» «В чем?» «В разгадке! Тем более наши испанцы тоже участвуют. Как они в лесу оказались?» «Как и мы!» Крик услышали. «Нет!» Он так сказал. «Все, Саша, труп, звони в полицию!» Как будто они знали, что там. Знали, кто убивает. Сталкивались с ним. Голос Яшки становился все тише, а глаза все больше. Услышав рычание, мы посмотрели на пса, и подруга ткнула пальцем в него. «Вот, видишь, тут что-то нечисто!» Кутузов смотрел на кусок цветастой ткани и скалился, подергивая мокрым носом. Утро засияло яркими красками. врываясь в дом солнечным светом. Но меня это никак не мотивировало. Из-за бурной ночи я чувствовала себя вялой рыбиной и с трудом встала с кровати. Кутузов скулил и скребся в дверь, видимо, бедному псу приспичило. «Иду, собачка, иду!» – проворчала я, громко зевая. «Сейчас!» Я распахнула дверь, и Кутузик выскочил на улицу, оглашая веселым лаем окрестности. «О, все хорошо с песиком!» – услышала я голос Яшки и повернулась. Она спускалась по лестнице, улыбаясь и радостно поглядывая из-под копны белобрысых кудряшек. «А ты чего довольная такая?» «Так я в предвкушении развития событий», — заявила она. «Сейчас как закрутится!» «Не дай бог!» Мне не очень хотелось, чтобы тут что-то крутилось. «Я, например, хочу просто отдохнуть». «Просто уже не получится!» Яшка явно получала удовольствие. «Ну что, кофе?» «Не откажусь». Мы устроились в беседке, и не прошло 5 минут, как во дворе появилась тетя Роза. Она быстро ковыляла в нашу сторону, и я похолодела, заметив на ее голове черный платок. «Ой, мама!» – прошептала Яшка. «Сейчас что-то плохое скажет!» Так и случилось. «Доброе утро, девоньки!» – поздоровалась она и залилась слезами. «Вот пришла сказать, что похороны у нас послезавтра. Муж мой, Владимир Савельич, помер. Убили! Изничтожили ироды!» «Как убили?» У меня затрусились руки, и я поставила кружку на стол, чтоб не расплескать кофе. «Кто?» «Он этой ночью на улице прилег. Взял берданку, чтоб зверя этого спугнуть, если к скотине сунется, и все. Тетя Роза всхлипнула. «А потом полиция ко мне пришла. Нашли в лесу его горемычного». «А кто нашел?» Мне показалось, что кровь отливает от моего лица. «Лолиты внуки нашли». Она высморкалась в скомканный платок. «Они на ночное купание к озеру пошли и прямо на дорожке Володеньку и обнаружили. Сожрал его зверь. Я, как увидела его, чуть сознание не потеряла. Весь белый, как снег, ни кровиночки». «Так женщина кричала», — начала была Яшка, но я ее толкнула под столом, и она заткнулась. «Кто кричал?» Тетя Роза посмотрела на нас покрасневшими глазами. «Неужели он не кричал?» — быстро спросила я. «Вы ничего не слышали?» «Нет. У меня сердце разболелось, я капелек накапала и уснула. Ох, если бы я знала!» Она снова заплакала. «Так что, девоньки, приходите Владимира Савельича в последний путь проводить. Хороший он человек был. Завтра его с морга привезут, а похороны в пятницу. Ой, горе, горе!» «Держитесь, Роза Марковна», — сказала я, поднимаясь, чтобы проводить ее. Но она остановила меня. «Не ходи, я еще к соседям пойду». «Может, вам помощь нужна какая?» — спросила Яшка, и женщина кивнула. «Завтра приходите, лишние руки не помешают». Она ушла, а мы уставились друг на друга, покрываясь мурашками страха. «Я отчетливо слышала, что кричала женщина», — прошептала Яшка, — «и собака клочок от платья притащила». «Может, в лесу и женщина погибла?» – предположила я. «Просто ее не нашли». «Да прям!» – засомневалась Яшка. «Хотя, слушай, а братья нас не сдали. Спасибо им за это, а то задолбали бы нас полицейские вопросами». Я, конечно, не совсем понимала, почему они это не сделали, что и высказала Яшке. «Только странно все это. А вдруг мы причастны к убийству, а они скрыли от полиции, что мы там были?» «Не говори ерунду!» – скривилась подруга. «По-твоему, мы могли завалить мужика с берданкой и обескровить его? Вдвоем грызли?» «Ну, мало ли!» Действительно, выглядело это глупо. «Хорошо, что не сказали. Зачем следствию лишние подробности?» Яшка перегнулась через стол и шепнула. «Надо поосторожней быть!» «Вот-вот, больше по ночам шастать не будем. А то, гляди, и нас...» — я многозначительно клацнула зубами. «Сожрут!» «Тьфу-тьфу!» — Яшка одарила меня возмущенным взглядом. «Не ляпай такого больше!» Вся деревня была на ушах от страшной новости. Ее обговаривали на каждом углу, шептались на лавочках, и видно было, что люди напуганы этой жуткой смертью. Казалось, эта беда вывела всех из равновесия, ведь зверь еще никогда не нападал на людей. Несмотря на случившееся, мы с Яшкой решили все-таки сходить на кладбище, справедливо полагая, что днем нам ничего не грозит. Да и сам погост находился рядом с деревней, на открытой местности, и был как на ладони. «Сходишь, водички наберешь?» Я протянула Яшке обрезанную пластиковую бутылку. «Цветы поставлю. Родник рядом. Вон, возле темного креста, видишь?» «Ага, давай». Она отправилась по воду.